Глава 23. Огненная богиня. «Спасибо тебе большое», – захлебываясь слезами, проговорила Мирослава. «Ты спас моего папу». «Тише, тише», – успокаивающе ответил я. «Что случилось?» «Его нашли полумертвым люди князя», – Мирослава всхлипнула. «Он мог умереть в любой момент. Его нашли после того, как ты рассказал людям князя о нем. Хотя я просила не рассказывать, дура». «Все хорошо? Он сейчас в Екатеринбурге?» «Да», – Мирослава начала успокаиваться. «Его лечат атомосы синтеза». «Ну вот видишь, все хорошо, не плачь». «Спасибо», – Мирослава шмыгнула носом. «Я хотела сама обо всем позаботиться. Князь и ты так много для меня сделали». «В следующий раз проси прямо. Не надо скрывать, тем более он твой отец». «Да, я поняла. Спасибо еще раз». Мирослава окончательно успокоилась. «Ты говорил, что есть способ вылечить Ван Балая, это правда? Старик-лекарь из поселения сказал, что Ван Балай останется инвалидом». «Не останется», — твердо ответил я. «Можешь пока побыть дома, не спеши в изначальный мир». «Нет, я завтра пойду. Ты тоже завтра?» «Надеюсь, с дедом поговорю и сразу в пирамиду». «Ладно, у меня тут встреча, увидимся в изначальном». «Да, конечно. Пока». Я сбросил звонок и вопросительно посмотрел на Олега. «Суин Чэнь ждет за дверью. Подождет еще. Расскажи про отца Мирославы». «Это долгая история», – предупредил Олег. «Ничего страшного, я не тороплюсь. Девочке стоит научиться терпению. Пусть посидит за дверью, никуда она не денется». Олег начал рассказывать, и чем дольше я слушал, тем выше поднимались мои брови. Есть такое устойчивое словосочетание, которое любит мой дед, как в бразильском сериале. Так вот, события, произошедшие в семье Ерохиных, соответствуют лучшим традициям бразильских сериалов. Как оказалось, странный тип, тревоживший Мирославу, не просто так постоянно упоминал, что у ее отца проблемы. Этот мужик с работы оказался никем иным, как любовником мачехи Мирославы. Сама же мачеха, как в лучших стереотипах, очень злобная и завистливая, не могла просто сидеть дома и страдать, пока ее падчерица становилась все известнее и известнее. Она жутко хотела, чтобы Мирослава вернулась домой под ее железную пяту. Мирослава, девушка добрая и наивная, никогда не могла дать отпор и всегда подчинялась. Но на этот раз она не послушалась, отказалась возвращаться в Москву. Сперва мачеха пилила отца Мирославы, но тот не хотел лишать дочь перспективного будущего. Он даже не упоминал об этом в разговорах. И тогда злобная и завистливая мачеха переключилась на своего любовника, который появлялся на той же горе, что и синдикат. Мачеха и этот мужик хотели, чтобы Мирослава вернулась домой и отдала им свои ножи и костюм, которые бы они продали за баснословные деньги. Особенно если рассказали бы, чьи это вещи. Мужик пару раз пытался уговорить Мирославу, но та не слушала. Из разговоров с отцом она понимала, что у того и правда сложности на работе, но ничего страшного в этом нет. А проблемы связаны с тем, что он не оправдал ожиданий, его дочь такая известная, а сам он всего-то гравитос гравитации с очень слабым навыком прыжок. А потом вмешался я. К моему предупреждению отнеслись со всей серьезностью. Люди деда отправились в Москву и провели расследование, узнали обо всем и припугнули мачеху и ее любовника. Те испугались, они подумали, что отец Мирослава обо всем знает. И когда тот вернулся домой, напали на него и избили. Слушая Олега, я не удержался и прикрыл лицо руками. Как же все тупо, боже! Мирослава ничего об этом не знает. Ей не сказали, что отец пострадал из-за моего вмешательства. Зачем они вообще напали на него, не мог понять я. Сбежали бы, если так испугались. Но напасть и избить до полусмерти? «Логику женщин сложно понять», – пожал плечами Олег. «А логику женщин с психическими проблемами невозможно. Валентина Ерохина состоит на учете у врача». «Ладно», – я помассировал веки. «Пусть отец Мирославы сам рассказывает дочери, что с ним случилось». Он сказал ей, что сражался с тремя грабителями и пострадал. Олег с трудом сдержал улыбку. «Это лучше, чем правда. Избили жена и любовник. М-да». «Ладно, зови эту леди». «Секунду». Олег вышел из палаты и через несколько секунд зашел с... «Леди?» Если так можно назвать фривольно одетую девчушку с потухшими глазами и безэмоциональным лицом. Олег проводил ее к моей кровати и усадил на стул. В нос ударил сильный запах духов. Я поморщился. Аромат перебродивших фруктов. «Ясу», — заговорила девчушка, перекатывая во рту жевательную резинку. «Называй меня так, плевать на полное имя». Голос у нее, как и лицо, был безэмоциональным. Но внешне Су была очень яркой. Короткие, торчащие во все стороны, разноцветные дреды. Синие, красные, зеленые, розовые, желтые, фиолетовые. И одета она в необычную одежду. Изорванный топ, открывающий плечи и декольте. Левая рука покрыта черными татуировками, музыкальными нотами. Некоторые ноты вытянутые от запястья до предплечья, другие совсем крохотные или непривычно пузатые. Ногти черные, как ночь, а правая рука полностью закрыта тканью, ладони и пальцы спрятаны под черной тканевой перчаткой. На бедрах Су темно-бордовая и очень маленькая кожаная юбка. Если девушка чуть раздвинет ноги, я увижу ее нижнее белье, если она его носит. На ногах высокие черные сапоги до колена. В общем, Су одним только своим видом заставила меня растеряться. Я прокашлялся и представился. Владислав Ли Вавилонский, известный как Дельта, глава... «Да-да», — перебила меня Су. «Плевать, скучно». «Ты хотел поговорить? Доволен? Я свободна?» Су начала вставать. Я молча следил за ее действиями. Она подошла к двери и остановилась. «Все?» — потянулась к дверной ручке. «Да, можешь идти. Твое поведение не соответствует моим стандартам. Придется расстроить твою сестру». «Да плевать», — фыркнула Су, открывая дверь. «Жаль. Скорее всего, ты растворишься в огне». Су замерла. Несколько секунд она стояла и явно боролась с собой. «Тебе ведь знакомо уже это чувство? Жаркое пламя и неминуемая смерть». Су медленно закрыла дверь и вернулась на место. Губы плотно сжаты, лицо бледное. «Зачем ты вернулась?» — усмехнулся. «Я исправлюсь», — пообещала она очень тихо. «Не верю», — я прикрыл глаза. «Мне теперь на колени встать?» — огрызнулась Су. Я мученически вздохнул. «Представься хоть нормально и уважение прояви. Или убирайся». Надоело. Стиснув зубы, Су встала, поклонилась и нехотя представилась. «Я Суин Чэнь из рода Чэнь, прибыла к вам, чтобы присоединиться к всемирно известной организации «Синдикат». «И все?» «Обещаю следовать вашим указаниям». «И все?» «Лидер». «Ладно, садись, покажи свою способность». Су разогнулась. В ее глазах впервые появилась эмоция, страх. «Не бойся, я не позволю тебе раствориться». Мягко улыбнувшись, я кивком подбодрил Су. Превращение в огонь – один из сложнейших навыков для освоения. Он может в любой момент выйти из-под контроля, и тогда эвольвер рискует раствориться в огне и развеяться по ветру. Скорее всего, Су в прошлой жизни именно так и погибла. В бою потеряла себя и погасла навсегда. Она же подросток, причем очень причудливый, с нехилыми тараканами. Сейчас Су вытянула левую руку ладонью вверх, и ее пальцы загорелись. Они медленно обратились в огонь. Но девушка быстро прервала навык и прижала руку к груди, глубоко дыша. Ее топ немного сбился, и правая грудь полностью оголилась. «Неплохо», — я отвел глаза. «Гораздо лучше, чем я думал. Как далеко ты заходила?» Начала превращать голову в огонь, а потом поняла, сейчас умру. «Так страшно никогда не было. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Примерно», — я мысленно вздохнул. «Превратить голову в огонь, надо же. Сколько у тебя частоты ДНК?» 3%. «Это мало. Больше не могу. Никто не берет меня в группу. Я бесполезна в бою». «А как же род Чень? Его влияния хватит, чтобы нанять себе группу на горе Сизого Тумана». Су скривилась. «Мне не нужна ничья помощь, я сама со всем справлюсь». Она выпятила нижнюю губу. «Не справишься, скорее умрешь». «Плевать. Чем тебе так не угодила сестра, и почему она убеждена, что ты будешь с ней работать?» «Потому что я буду за это деньги получать», — фыркнула Су. «Можно я не буду про сестру говорить?» На ее лице появилось болезненное выражение. «Можно», — я задумчиво кивнул. «Кажется, я начал частично понимать эту девушку. Но ты должна кое-что уяснить. В изначальном мире, если ты хочешь оставаться в синдикате, ты обязана слушаться каждого моего приказа. В ином случае тебе придется покинуть синдикат, все ясно?» «Да», — Су кивнула. «И вы поможете мне? Что я смогу сделать с этой способностью? Какой от нее вообще толк?» Я усмехнулся. «Хочешь знать?» – тихо спросил я. «Да». В равнодушных глазах Су появилась едва различимая искорка интереса. «Подойди поближе». Сусь с недоверием приблизилась ко мне и нагнулась, подставляя ухо. Стараясь не смотреть на ее грудь, я прошептал. «В будущем тебя прозовут огненной богиней. Одним лишь желанием ты сможешь сжигать леса. А по твоему взмаху на врагов обрушится огненный дождь. В любой момент ты сможешь обратиться пламенем и стать почти неуязвимой. Тебя будут сравнивать с богинями Дяньму и Хоуту. Тобой будут восхищаться миллионы. Тебя будут боготворить. И главное, принцесса и рядом не стоит с богиней, согласна? Даже если это принцесса рода Чень». Су выпрямилась и глубоко задышала, крепко сжав кулаки. Ее потряхивало. «Если ты говоришь правду, если все так и будет, я никогда не предам тебя». Пустота в ее взгляде померкла, сменяясь пламенем злобы. «Можешь идти, оставь контакты Олегу. Я свяжусь с тобой, как только соберусь на гору Сизого Тумана». Су глубоко поклонилась и вышла, Олег ушел за ней. В комнате на некоторое время повисла тишина. Дверь отворилась, секретарь вернулся. «Ты знаешь, почему она так ненавидит сестру?» – задумчиво спросил я. «Да, мы изучили все, что нашли по Суин Чень. Она обвиняет сестру в смерти матери. Отцом и всем родом Чень нелюбима, о ней вообще не говорят, будто она и не дочь рода. Оно и неудивительно, Суин далека от примерной азиатской девушки. Ходят слухи, что около года назад она сделала аборт, но подтверждений этому не нашли. Когда Сюли решилась и вошла в пирамиду, сразу за ней то же самое проделала и Суин. Но без должных приготовлений. Просто сбежала из дома и прошла очередь в пирамиду. Ее даже не остановили». Я слушал Олега и кивал. С самого детства Су росла в тени своей гениальной сестры. В прошлой жизни я даже не слышал о ней. А вот принцесса рода Чень была известна всем. Жемчужина рода, красавица и умница. А что у нее есть младшая сестра? Мда. Но радует, что я правильно понял Су. Уверен, она копит деньги, чтобы выкупить свою свободу и свалить как можно дальше. Поэтому и будет работать с сестрой, делать все, что она просит. За высокую оплату, разумеется. Прошептав Су те слова, я словно вскрыл гнойник. В ней проснулись все те боль, зависть, злоба, которые копились с самого детства. Превзойти сестру, уверен, Су уже давным-давно затолкала эту мысль глубоко внутрь себя. Я же дал ей надежду. Надежду, что она засияет ярче, чем Сюли Чень. «Превзойдет сестру, если не в интеллекте, то в силе и могуществе», – пиликнул смартфон. «Покажи мне сайт синдиката», – я протянул ноутбук Олегу, отметая мысли о Су. «Если я удостоверюсь, что девица и правда будет верна мне, то все ее мечты воплотятся в реальность. Хотя это и очень сложно. Принцесса рода Чень владеет лазером и состоит в команде у черного, знающего слабые места монстров. Но Су может превзойти ее, я уверен». Пока Олег копался в ноутбуке, я просмотрел почту, писала Джао. «Владислав, прости меня. Я больше не смогу так часто заходить в изначальный мир. Правительство Луны сделало большой заказ, и я не могу в такой трудный момент отказаться. Но видит Будда, я никогда не забуду твою доброту. Я отказываюсь от доли в синдикате, я уже написала твоим юристам. Но я останусь членом синдиката и буду укреплять предметы в первую очередь для вас. А как только появятся свободные дни, отправлюсь с вами на охоту. С уважением, Джао Ли». Я горько усмехнулся. Ну а чего я ожидал? Кёртис Джонсон не упустит свои выгоды. Жаль, что я не успел поговорить с Джао. Надеюсь, она никому не рассказала о своей чистоте ДНК. Но Джао вроде умная девочка, она не станет болтать лишнего. «Держите», — Олег протянул ноутбук. Я принял его и коротко отписался Джао, уверив ее, что все хорошо, и я ее понимаю. «Зихао, наверное, жутко злой», – пробормотал я. «Не надо было ему мешать Джао. Она столько раз хотела прилететь на Землю, старый дурак». «У него есть тревоги и поважнее», – заметил Олег. «Вся делегация азиатов погибла на хрустальном корабле. А после прогремели новости об отделении Луны и Марса. Еще и бельгийские отправили ноту протеста старику, когда мы взорвали их отель». «Это только начало», – зло усмехнулся я, разглядывая страницу сайта. «Верхушку рода лишь ждут трудные времена. Мне вспомнился подсумок с гейзером, который я оставил в изначальном мире. Есть у меня кое-какие планы на него. А что с бельгийскими? Ты мне про них ничего не рассказывал». «А рассказывать нечего. Они молчат, не рыпаются. «Да и кто такие эти бельгийские? Они даже не Gold Family. Не понимаю, как они вообще осмелились напасть на вас». «Gold Family или Золотые Семьи – 44 сильнейшие семьи Европейского Союза. Такие же, как азиатские драконы и князья. И бельгийские не входят в их число. Убей меня, Феликс, бельгийских не стало бы на следующий же день. Но он не убил меня. Если дед, мама или род Ли вдруг начнут войну, это будет выглядеть максимально неадекватно. Тем самым они только подставят меня. Пойдут сплетни, что Владислав сразу после драки бежит и жалуется дедуле или мамочке. Да и родные выставят себя в дурном свете из-за ссоры молодого поколения начинать войну. Но главное для меня, как это воспримет Адель. Вряд ли она будет в восторге, если узнает, что из-за меня вырезали ее семью. Но тем не менее отношения маминого и дедовского княжеств с бельгийскими ухудшились, и Соломон, как опытный политик, старается не высовывать нос и не мешаться. Но это Соломон, не сомневаюсь, Феликс уже обдумывает свою месть. И те военные, которые попытались перехватить меня на выходе из пирамиды, попытка Феликса укусить меня. После известия об отделении Луны и Марса во многих городах начались беспорядки. Правительство отдало приказ стрелять на поражение, ситуацию быстро взяли под контроль. Слушая Олега, я изучал будущий сайт синдиката, а то, что он им станет, я уже не сомневался. Мне понравился дизайн и функционал. Особенно заинтересовала карта изначального мира, ведь сверху и над каждой горой точки с именами членов синдиката или синдиката Эпсилон. Я нашел Мэйли и Делуна, Лизу и Пейджи. Очень удобная штука. Программисты деда отлично постарались. На той горе, где и Пейджи, находится тот самый Костя, о котором говорила Мирослава. Надо будет их в одну группу засунуть. «Как дела в Индии?» – спросил я, продолжая проверять функционал сайта. «Если такой запустить в каждом мессенджере, то будет просто прекрасно. Но этого мало, скоро все организации смогут позволить себе нечто подобное». В Индии творится ужас. Если в остальных странах военные давят преступников и возвращают мир, то в Индии все наоборот. Часть военных встала на сторону клейменных, каждый день идут перестрелки. Правительство начинает терять контроль. Азиаты скрытно помогают повстанцам. Штаты Ладак, Джамму и Химачал уже не подчиняются приказам правительства. Ого, я оторвался от изучения карты. Все намного серьезнее, чем я думал. Как Индия отреагировала на заявление Луны и Марса? Никак, у них и своих проблем хватает. Но прошло слишком мало времени. Другие страны тоже ничего толкового не сказали. Что ты знаешь о Ханшихатре? Идейный лидер Индии, легенда кино. Половина страны его поклонники. «Даже так?» – протянул я. «Ладно, свяжи меня с Большеголовым и напиши роду Чень, пусть готовится открывать филиал синдиката в Шанхае. Сюля говорила об этом. Вот мы и воспользуемся их предложением. В качестве директора отправьте кого-нибудь, пока у меня нет подходящих кандидатов. И передай, что я согласен на ее предложение. Пусть вербуют Мэйли в клоуны». Я скривился. Факт в том, что мою сестру и без моего ведома могли втянуть во все, что угодно. Клоуны на своей горе передвигаются свободно и делают почти все, что хотят. И пусть лучше Мэйли попадет к ним по договоренности, чем без нее. И еще, найди мне информацию про Августа Шмидта, кто он и чем известен. «Шмидты очень сильная семья», — заметил Олег. На экране появилась книга канона, шел звонок. «Они не голды, но почти наравне с ними». Экран включился, и на нем показалось лицо парня лет 20. Худой, с темными всклокоченными волосами, круглыми очками на носу и россыпью веснушек. «Здравствуйте! Рад с вами познакомиться. Я уже беседовал с людьми вашего деда, князя Уральского. Они предложили мне переехать в Уральское княжество и много чего другого. Если честно, у меня это вызвало подозрение. Странно же, да? Я обычный программист. Зачем я нужен князю? Да и в Петербурге мне неплохо». Я поморщился, Вадим оказался очень шебутным. Говорил, не затыкаясь, и дергался. «Стой!» – прервал я его. Дал Олегу знак, чтобы он вышел. Дождался, когда дверь закроется, и продолжил. «Предлагаю тебе поработать на меня. Ты заходил в изначальный мир?» «Нет, зачем?» – Вадим передернул плечами. «Там опасно, ну нафиг. Лучше дома сидеть, тут хоть горячий шоколад есть. А там что? Одни звери, кровь, кишки и деревья». «Вообще ненавижу деревья и природу. Мне по душе металл, он меня успокаивает». «Стоп, не был в изначальном мире, значит? А зря. Но это сейчас не важно. Скажи, ты работаешь над так называемым новым интернетом, который охватит всю Солнечную систему без ограничения стран?» Вадим ощутимо напрягся, вся легкость в его поведении испарилась, сменившись тревожной серьезностью. «Не понимаю, о чем вы?» «Вадим, мой дед хотел привлечь тебя из-за этого проекта. Но не бойся, больше никто не знает о нем». «Не понимаю, о чем вы?» «Я хочу, чтобы ты помог улучшить сайт синдиката. Оптимизируй его, как сможешь. Пусть каждый человек сможет создать индивидуальную страницу с личным виртуальным кошельком. Наш сайт должен быть лучшим, понимаешь? После подписания контракта у тебя будет доступ к нашей базе данных. Нужно заняться и ей. А когда создашь свой интернет, интегрируешь наш сайт в него первым. Это все, что я у тебя прошу. Если ты согласен, я сейчас позову Олега, и мы втроем обсудим все детали». Вадим напряженно молчал, о чем-то усиленно размышляя. Наконец он дернул головой и спросил: «Как будет называться ваша валюта?» Я задумался, и правда, как ее назвать? Не Дельта Коин же, в конце концов. «Пусть будет Тригона», — решил я. «Продолжаете эксплуатировать греческий язык?» — усмехнулся Вадим, постепенно приходя в себя. «Ладно, я согласен. Зовите вашего Олега, будем детали обсуждать. И скиньте ваш сайт этот. Уверен, фуфло полное. И оплату я попрошу большую, уж поверьте. Будет лучше, если и создатели сайта подключатся к беседе, чтобы потом 100 раз одно и то же не обсуждать». Я, слушая болтовню Вадима, написал Олегу, попросив его вернуться. Затем помассировал виски. «Мне предстоит насыщенный вечер и ночь. Я собираюсь закончить все дела на земле до приезда деда. А сразу после встречи с ним вернусь в изначальный мир, вторая спираль ДНК не появится сама собой».